Обратно в министерство товарищ Первухин ехал в еще более глубоких раздумьях. Светлана Владимировна, быстро просмотрев предлагаемые варианты, сообщила, что до конца сентября Средмаш получил готовые постановления на начало строительства в следующем году сразу трех новых станций, а еще две нужно готовить уже на 66-й год. И почему-то Михаила Георгиевича не оставляло впечатление, что в 66-м Средмаш двумя новыми станциями уже не отделается. Василий Степанович, получивший в распоряжении сразу четыре района Брянской области, за лето успел сделать очень многое. Прежде всего, уже более двух десятков колхозов, то есть почти все оставшиеся там после перевода колхозов в совхозы, случившегося в начале 50-х, еще при Сталине, он тоже смог перевести, но главным своим достижением он считал не то, что в селах поменяли вывески, а то, что в этих селах начались серьезные преобразования. Прежде всего удалось, с существенной помощью совмина, конечно, создать в области очень приличную базу для будущего массового строительства. Только кирпичных заводов было запущено полтора десятка. Причем четыре завода выпускали кирпич силикатный, и для него все оборудование было изготовлено, причем сверх всяких планов, на Брянском машиностроительном. Ну а в качестве оплаты за героический труд в городе силами строительного управления КПТ было выстроено 4 60-квартирных дома. И такая форма оплаты заводчанам так понравилась, что у Василия Степановича даже сомнений не осталось в том, что к весне на заводе и новую цементную печь изготовит. Но больше всего его теперь заботило другое. В области геологи нашли очень интересное месторождение песка. Да не простого, а такого, в котором только фосфора было свыше 6%, а еще в нем имелось очень много циркона и рутила. Но и одного фосфора в месторождении можно было накопать свыше 300 миллионов тонн, а это ведь может дать стране такой прирост сельхозпродукции. Вот только чтобы этот фосфор и металлы добыть, нужны были не только экскаваторы и грузовики, для перерабатывающего завода еще и электричество нужно чуть ли не больше, чем в области его сейчас вырабатывалось. И раньше у него даже никаких идей относительно того, где это электричество можно будет взять, не имелось, но когда он про открытие геологов рассказал Светлане Владимировне, идеи появились. Не у него, идеи возникли вроде бы в Госплане, однако реализовывать эти идеи предстояло в том числе и ему, инженеру Соболеву. Не потому что он был, в сущности, довольно неплохим инженером, а потому что товарищ Федорова сделала его уже хорошим руководителем района, даже нескольких районов. А теперь, судя по всему, ему нужно было и целой областью поруководить. То есть в области имелось и свое руководство, но оно отвечало больше за обычную жизнь местного населения, а ему предстояло руководить тем, что эту жизнь сделает более хорошей, заметно более хорошей. По крайней мере, в областном центре женского здоровья уже записалось в очередь на определенную операцию больше 8 тысяч женщин. Немало для одного центра, но для области все же не особо и много. Если не учитывать, что уже через год, а то и раньше, этим женщинам предстоит дать новое жилье, подобрать подходящую работу, а чуть позже, и детей обеспечить яслями, детскими садами, школами. И основу такого обеспечения ему заложить все же удалось. Уже выстроенные и только проектирующиеся заводы стройматериалов рабочими укомплектовать получится. А вот стройки хотя бы теми же каменщиками. Впрочем, был один вариант, причем однажды уже опробованный на практике. И Василий Степанович был уверен, что начальница этот вариант полностью одобрит и поддержит. Страна уверенно катилась к полной победе коммунизма в интертрепации товарища Ленина. Советская власть уже имелась и теперь оставалась электрификация всей страны. На московском заводе «Газоаппарат» начался выпуск суперкрутого абсорбционного холодильника «Север-2» с уже 10-литровой морозилкой, надеюсь, последнего такой конструкции, который мог холодить-морозить, потребляя из сети от 25 до 100 ватт, в непрерывном, понятное дело, режиме. А на селе массовым спросом запользовались электрические духовки. Все же ее воткнуть в розетку проще, чем печь растопить. И лично я в магазинах видела духовки двух производителей. Горьковскую на 600 ватт и Харьковскую на 800, и почему-то народ рвался за изделиями харьковских умельцев. Вероятно, думая, что 800-то точно лучше 600. Вот только у горьковчан не хватило ума свою духовку красить молотковой эмалью и снаружи, и изнутри, а харьковчане умищем пораскинули и, похоже, раскидали его вообще весь. Я не знаю, сколько нужно было проявить фантазии, чтобы камеру духовки изнутри покрасить обычной масляной краской. По поводу Харьковской духовки даже состоялось специальное заседание Совмина. Периодически в квартирах, где ее включали жадные до новинок граждане, случались пожары, и иногда эти граждане, вкусив свежей выпечки, отправлялись прямиком в отделение скорой помощи с тяжелыми отравлениями. И если бы я не решила все же подышать свежим воздухом и не приперлась на это заседание, то главному инженеру завода объявили бы выговор, причем даже строгий. Но я приперлась, и товарища было решено на время расследования дела отправить под арест, а статью ему вменили за умышленное нанесение тяжелого вреда здоровью более чем двум пострадавшим. А мое предложение использовать статью за умышленное убийство по предварительному сговору руководство страны все же отвергло. Впрочем, Лена мне потом сказала, что зато ни одного его посадит, а там все руководство завода отправится в Магадан лес валить. Насчет руководства я даже не ожидала, но на заседании был и министр Минприбора, в чьем ведении находился завод, и как раз министр и возмущался громче всех. Я бы тоже на его месте возмущалась. О таком товаре народного потребления, который завод уже больше 6 лет выпускал, в министерство руководство завода даже не доложило. Просто потому, что духовки делались из отходов основного производства, а от реализации ТНП половина выручки прямиком в кассу завода и поступала. И вот как эти сверхплановые денежки потратить харьковчане просто решили, что с министерством они делиться выручкой не хотят. Тут, конечно, и по финансовой части открывались довольно интересные перспективы, но уже комитетские бухгалтеры в штатском мне сказали, что они и этим вопросом займутся. Не потому, что в Харькове люди какие-то особо плохие попались, а потому что подобные случаи много где могли незаметненько так случиться, а чтобы эффективно чем угодно управлять, нужно точно знать и каким образом это управление может быть проигнорировано. Все же, как сказал один из них, законы в советской стране сделаны для честных людей, а лазейки в них для нечестных еще оставались слишком уж широкие. Однако меня заинтересовал сам факт того, что эти, причем весьма убогие, духовки народ столь активно закупал, и я в комитете поставила задачу разработать настоящие электроплиты. А у начала октября мне такую плиту изобретатели и принесли. Все, как я просила. 4 конфорки, одна на 600 ватт, 2 по киловатту и 1 на 1,5. С тиристорным управлением нагревом, все же должна быть от полупроводников и для дома польза, и даже с таймером. Правда, пока сенсорное управление у них сделать не получилось. Плиту-то энергетики делали и они просто взяли все готовые. А Сережа, посмотрев на эту плиту, сделал мне предложение, от которого невозможно отказаться. Свет, запускай плиту в серию на каком-нибудь заводе, все твои придумки ребята уже к следующей модели приспособят. Потому что сейчас такие плиты, по крайней мере в Москве, уже нужны сильно. Домов-то высоких понаставили, и чтобы газ на верхнем этаже в плите горел, снизу такое давление в трубе делать приходится, что струя газа чайник с плиты сбросить может. То есть я с газовым мастером говорил, когда он нам плиту регулировал. По-хорошему конфорку нужно регулировать под давление в трубе, но если кто вдруг решит эту конфорку поменять, ты же не просто так в домах мощную электропроводку ставишь, уговорил. Но я о другом думаю. Василий Степанович сообщил, что на Брянщине мужик скотину заводить особо не хочет, ему кормить ее нечем. А там что, покосов свободных нет, шумит тревожно брянский лес, покосов много, но мелких и далеко друг от друга. Да и косой в лесу особо не размахнешься. Так насчет далеко, у тебя в Рижске специальная машина для крестьян делается. А с косой я тут в журнале видел, немецком, небольшая косилка с моторчиком. А сено газона косилкой не накосишь. А там не для газонов была, а для фермеров. Хочешь, завтра его с работы принесу? Я думаю, что глядя на картинку, третий курсник из МФТУ такую же спроектирует, если не лучше. Ты лучше ее этому третьему курснику сразу покажи, знаешь же где СНТО собирается, вот им и покажи. А когда они ее спроектируют, пусть мне позвонят, я подумаю, где и как их в производство запустить. ХМ, так они тебе уже завтра и позвонят. Я не против, все равно дома сижу и ничего не делаю. Ты не делаешь, да если бы в СССР хотя бы каждый 10-й так же ничего не делал, как ты, то у нас давно бы уже коммунизм наступил. Не надо нам, Сереженька, коммунизма, а нужен нам социализм, такой, про который товарищ Сталин говорил. И вот когда мы его построим, то никто про коммунизм и думать уже не будет. Но тут есть одна проблема. Очень многие все же хотят этот коммунизм построить, но только для себя, А нам такие люди точно не нужны. И вот я и думаю, а куда бы их деть? Пока не придумала, но, надеюсь, скоро придумаю. Глава 4. Итоги моего разбирательства итогов уборочной страды меня настигли уже в начале октября и заставили меня сильно задуматься, так что я даже не утерпела и пригласила в гости Николая Семеновича. Но он-то, человек сильно занятый, по первому зову, конечно, в гости не побежал, а я, пока его ждала, другими делами занималась. Причем не только кормлением Вовки и наблюдением за кормлением всех остальных, главным образом я занималась подсчетом денежек. Вот если взять 57 рубликов, то 2% от этой суммы составит уже несколько больше рубля, а если это умножить на 30 тысяч, то будет уже побольше 34 тысяч. Заметная сумма, хотя и воображение не поражающее, однако в чьем-нибудь личном бюджете очень приятная. То есть если официально изобрести замену глифтолевой эмали на дешевую охру при покраске одного комбайна, то за 3 положенных по закону года выплат авторских гонораров изобретателю уже набежит больше сотни тысяч. И я это успела подсчитать уже через полчаса после того, как министр химпрома, которому я возжелала устроить головомойку, с бумагами на руках показал мне, что так-то глифтолевых красок у них завались, вот только не Ростов, не Таганрог эти краски в химпроме уже почти 3 года вообще не заказывал, предпочитая приобретать ту самую охру на секкативе у разных предприятий Мистпрома. А так как товарищ Тихомиров вообще-то с химией был неплохо знаком, я у него тут же и поинтересовалась. Сергей Михайлович, а если, допустим, такой охрой покрасить, скажем, трактор? Да что вы, сейчас в качестве секкатива в основном используется медный купорос, и любая сталь, окрашенная такой краской, начинает коррозировать в несколько раз быстрее. К тому же адгезия любых масляных красок к металлу невысока нет, то есть, как я понимаю, в Ростове ее использовали вообще без грунтовки, честно говоря, пока вы вопрос свой не задали, я и внимания на это не обращал. Ну да, какие дела министру химпрома до того, какой краской пользуются на каком-то заводе. Его дело обеспечить ту, которую завод заказывает. С Таганрогом ситуация оказалась еще проще. Туда перешел из Ростова заместитель главного инженера и решил, что если здесь внедрить такое же изобретение, то пользу для собственного кармана он почувствует сразу, поскольку такие изобретения локального применения оформлялись вообще через отделы бризаводов. Но так как в Таганроге комбайнов производилось меньше, чем в Ростове, то он решил изобретение еще и усугубить, чтобы экономия на одной машине побольше оказалась, и исключил их техпроцесса одну не очень дешевую операцию, а именно очистку поступающего на завод стального листа от ржавчины. Причем исключил, подведя под это технологическую базу, поскольку охра прекрасно на слегка ржавое железо ложится, при этом адгезия даже увеличивается. И в принципе не наврал, просто забыл упомянуть, что это верно при покраске поверхности кистью красками, замешанными на олифах высших сортов. Так что проблема с краской решилась практически мгновенно, и я удивилась лишь тому, что на нее без меня никто внимания не обращал, или обращал, но не имел возможности министров при этом попинать. А делом в целом, несмотря на малость финансового ущерба, занялась Лена Суворина. У нее нужнее специалисты имелись, чаще всего прикомандированные из профильных институтов, и она разослала проверочные команды по очень многим заводам самых разных министерств, чтобы внимательно проверить те заводы, на которых особенно широко применялась рационализация и изобретательство с целью снижения цены выпускаемой продукции. Ведь руководство любых заводов за такое снижение тоже премии отхватывало нехилые и часто такое внедряло, что продукцией пользоваться становилось опасно. Так что КГБ занялось исследованиями в части резкого снижения себестоимости очень много чего и довольно много где эта самая себестоимость быстро поднялась до проектных показателей, что вызвало некоторое недовольство в Госплане. Тот же комбайн СК-4 подорожал сразу на 200 с лишним рублей. Но все же товарищ Струмилин себе работников набирал думающих, которые понимали, что если комбайн проработает вдвое дольше после такого подорожания, то в целом экономия для страны получится грандиозная, и недовольство вылилось в то, что комитету по передовым технологиям правительство подкинуло сразу кучу задач на тему снова себестоимость снизить, но с улучшением качества. И некоторые из этих задач удалось решить очень быстро. Например, при окраске комбайна с ноября в Таганроге краски, уже глифтолевой, стали тратить на 40% меньше. Я вдруг вспомнила, что в мое время использовалась окраска с использованием электростатического поля, и 40% краски не теряется безвозвратно. Я инженерам КПТ только общую идею высказала, и они меньше чем за месяц готовую установку сделали. Одну, конкретно для Таганрога, для Ростова вторую, и последующие для кучи других заводов, теперь делал какой-то специализированный завод Минприбора. И товарищ Степанов уже подсчитал, что в следующем году предприятие Сельмаша только на краске сэкономит несколько миллионов. А мне все эти миллионы были очень нужны, потому что стоимость АЭС с одним ВР-500, так решили назвать проектирующийся реактор, должна была сильно превысить миллиард, а я в планы следующего года уже 3 таких АЭС включила, то есть 3 новых АЭС, не считая строящегося второго реактора Нововоронежской станции, под Брянском, в Башкирии и в Подмосковье, неподалеку от Дубны, относительно недалеко, километрах в 30, на берегу озера Песочного. И против этого места выступали почти все, кроме, понятное дело, тех, кто его выбрал. Там и дорог нет, и грунты подозрительные. Но по поводу дорог я вообще не переживала. Приспичит, так и Времянку от Калинина на 40 километров прокинуть недолго, а грунты на самом деле там были замечательные. Это только сверху огромное Оршанское болото, да и то на другом берегу озера, но болоту-то многие тысячи лет уже, и оно нигде ни разу не протекло. А электричества в Подмосковье сильно не хватало, и еще больше его не хватало везде к северу от Москвы, поэтому Николай Семенович поддержал мою идею первой ставить именно эту АЭС, которую хотели назвать Калининской, по названию области, но я своим волевым решением назвала ее Песочной АЭС, ибо нефиг. И тут же сэкономленные в будущем денежки направила на постройку столь нужной атомщикам железной дороги, временной, потому что после постройки станции по ней возить точно нечего будет. Электричество обычно иным способом потребителям доставляют. А временные дороги у нас в стране быстро строить умеет кто, и я пригласила в гости уже Николая Александровича. Товарищ Булганин официально был уже пенсионером, но связи с армией у него остались хорошие, в том числе и просто дружеские, так что в гости он ко мне приехал не один, а с генералом-сапером. И просидели у меня товарищи маршал Советского Союза и генерал-майор весь день, а генерал еще раз через неделю заехал, причем во второй раз, с готовым планом строительства дороги и со сметой на это строительство, которую я сразу и подписала, но это было все текучкой, а Николай Семенович все выбраться ко мне не мог. Но я все равно о предстоящем разговоре с ним много думала, и даже, наверное, хорошо получилось, что он приехал лишь перед праздником. «Привет, Светик, все цветешь, и все больше, как я вижу, расцветаешь. Мне кажется, или ты на самом деле уже килограмм 10 сбросила, пока в основном с морды лица сбросила, но, надеюсь, до весны похудею достаточно, чтобы на пляж выйти не стыдно было. Мне Лена в этом сильно помогает. Я слышал, что ты с ней и ее девушками настоящие бои устраиваете, и я это не одобряю. Не должны женщины драться, их защищать мужчины имеются. Но это мое сугубое мнение, а теперь рассказывай, зачем я тебе так срочно понадобился, причем по теме, которую по селектору обсудить нельзя. Темы у меня все те же, как бы денежку лишнюю не потратить, а тут у меня время свободное выкроилось, и я подсчитала, ту же Песочную АЭС мы целиком на сэкономленные денежки выстроить сможем, причем еще и останется немного. Так немного, это сколько? Ну, на постройку опреснительной АЭС в Шевченко хватит. Даже так, тогда ты мне чайку налей, и что там у тебя нынче к чаю? А за чаем мы все в деталях и обсудим. Рассказываю для начала в самых общих чертах. Станция Песочная обойдется стране в миллиард с небольшим, так уж и с небольшим, но всяко меньше двух, так что не перебивайте. Если вы помните, сейчас киноактерам и режиссерам гонорары за каждый показ фильмов уже не платятся. Вспомнила бабка, как девкой была, уже сколько лет-то это безобразие прекращено, и вот тут я с вами полностью согласна, безобразие это, но вот за каждое исполнение музыки и песни, подчеркиваю, за каждое, даже если исполняет оркестрик в сельском ресторанчике, композиторам и поэтам-песенникам гонорары выплачиваются, причем выплачиваются, даже если они музыку и слова придумывали по заказу, для фильма, например, им уже эту работу оплатили. Я понял, что ты придумала. Еще нет, точнее, не все поняли, но первая часть предложения у меня именно такой будет. За произведения, которые были созданы по заказу государственных учреждений, к Кроме оплаты собственно выполненной работы больше никаких отчислений не проводить, а признать эти произведения всенародным достоянием. И много мы на этом сэкономим, по музыке и песням немного, чуть больше 1 миллиарда рублей в год. Аво, это еще не аво, а так, затравка. Перехожу ко второй части нашего балета. Я предлагаю этот же подход использовать для любых произведений искусства и культуры, то есть не только для песен, а для любых, скажем, текстов. Написал писатель книжку, гонорар получил, и все, может быть свободен. Ему государство работу оплатило и больше ничего ему не должно. И на этом страна сэкономит уже не 1 миллиард. Я специально статистику собрала, и у нас каждый, точнее почти каждый писатель сначала на 1 книжку авансов получает в среднем свыше 10 тысяч, затем по тиражных часто десятки тысяч, а потом многие десятки тысяч он получает чуть ли не до конца жизни. Ну, это если книги его переиздаются. Вы сильно удивитесь, узнав, что чтобы книгу издать и тем более переиздать, писатель разным редакторам и прочей окололитературной шушере взятки дает в размере многих тысяч рублей. Не все, но очень многие писатели так делают. У меня есть уже готовый списочек примерно рыл тысячи на полторы. Но если мы отменим гонорары, то они и писать перестанут. У нас в стране поголовная грамотность, много людей не только читать, но и писать умеют. И довольно многие из них весьма талантливы, но вот шансов свои книги издать у них и нет. А отвалит эти литературные дармоеды, шансы у них появятся и писателей в стране только больше станет. Потому что не будут издательства за взятки всякое дерьмо миллионными тиражами печатать, да, для этого нужно будет и потиражный гонорар сделать одноразовым и от размера тиража почти независящим. И ту же самую систему для драматургов тоже ввести нужно. Ну, допустим. Но главное, нельзя вообще ни копейки платить всяким националам за то, что их творения профессиональные переводчики на русский переводят. Переводчику за работу платить нужно, причем много, если переводчик хороший, а тому, кто что-то там написал на языке тумба-юмба, пусть платит тумба-юмбский отдел культуры. А это почему? Очень подозрительным голосом спросил товарищ Поталичев. Ты хочешь у нас в стране национальную культуру загнобить? Нет, но националы пишут в основном ерунду всякую, ее в произведения литературы как раз переводчики и превращают. А поощрять создание разного дерьма просто потому, что дерьмо это пропитано каким-то национальным духом. Дерьмо, оно дерьмо и есть, независимо от того, какой национальности был его творец. Но это я говорю всего лишь как далеко не лучший ценитель всякого прекрасного, а вот как первый зампред Совмина к этому добавляю вот что. На гонорары национальным творческим кадрам мы сейчас тратим в год почти 2 миллиарда. То есть всего разным, извините на нецензурщину, творцам страна просто так, ни за что буквально, ежегодно выплачивает чуть больше 5 миллиардов рублей. ХМ никогда такими подсчетами не занимался. Вы просто не рожали и не кормили. У вас времени свободного не было такие вещи подсчитывать. Понял, наберу в аппарат побольше умных девиц, замуж недавно вышедших и лучше всего сразу уж в положении, рассмеялся Николай Семенович. У тебя все на сегодня, смеетесь? Я только начала, улыбнулась уже я. Так что берите еще тортика, устраивайтесь поудобнее. А ты что, торт не берешь? У меня диета. Так что съедайте его быстрее, чтобы меня вид его не раздражал так, на чем мы остановились. Ах, да, а вкусный у тебя торт, где купила? Нигде, это Ника такие делает. Рецепт дашь? Попрошу жену испечь. Его Ника не печет, кроме нижнего коржа. Тут просто крем и желе с разными сиропами, и ягоды свежие. В ноябре свежие ягоды, под Рижском теплице выстроили, там какие-то ягоды африканские, что ли, выращивают и клубнику ремонтантную. Ну и мне понемногу присылают, но мне, пока кормлю, даже их есть нельзя. Так я об чем? У нас в стране полсотни тысяч кандидатов и докторов всяких искусствоведческих наук, изучающих, в какой позе и где Лермонтов Мцырий Конра Пупил или Пушкин с Анной Керн развлекался. И вот им страна в виде надбавок за звание ежегодно выплачивает более 300 миллионов рублей. Я предлагаю всем искусствоведам эти надбавки снять нафиг, и выплаты эти оставить только настоящим ученым, врачам, учителям, инженерам и так далее. А еще было бы неплохо вообще всех этих лермонтоведов разогнать. Пусть настройки идут, реальную пользу советской стране приносит, а знание того, сколько баб о чем думал Пушкин, когда писал свою какую-то бессмертную строку, кроме вреда никакой пользы стране не приносит. Пусть эти искусствоведы хотя бы в библиотеки сельские библиотекарями работать отправятся. Вот послушаешь тебя, и сразу за культуру обидно становится, а в цифры вникнешь, и обидно становится уже за весь советский народ. У тебя эти цифры на бумажке уже выписаны, вот, держите, проект постановления по авторским правам на музыку и песни, отдельное постановление по литературе и отдельное, по драматургии, и постановление насчет искусствоведов. Светик, а ты Нику не можешь попросить, чтобы они и для меня тортик такой сделала, очень вкусный, только маленький был, а постановление мы твои с Пантелеймоном Кондратьевичем еще обсудим, он точные цифры любит, но принимать их не станем, все же праздник, зачем стольким людям под праздник-то настроение портить, так что примем мы их под Новый год. Вот чем мне нравилось руководство Николая Семеновича, так это тем, что у него национальный вопрос вообще не стоял, ему было плевать на национальности, важно было лишь как человек работал, а товарищ Пономаренко, напротив, к вопросам национальности относился весьма трепетно. Малейшая попытка хоть как-то обеспечить любые привилегии для кого-то по признаку национальности по партийной линии каралась беспощадно. Ну а так как партия в СССР по сути дела контролировала весь аппарат вплоть до заместителей районных администраций и руководства всех госпредприятий с числом работников свыше десятка, так что национальный вопрос в стране не поднимался. Однако меня больше всего удивляло и радовало, что он не поднимался и на международном уровне. СССР после смерти Сталина и гибели Берии как-то быстро прекратил, по крайней мере, на официальном уровне, поддержку национально-освободительных движений, то есть перестал обильно финансировать всяких дикарей, заявивших, что они желают построить у себя социализм. Зато поддержка стран, действительно приступивших к строительству социализма, заметно усилилась, и пресловутое международное положение по сравнению с тем, что я помнила, поменялось очень заметно, и особенно заметно все поменялось в США. По крайней мере, у Эйзенхауэра было поменьше поводов резко противостоять Советскому Союзу, он побольше денег на внутренние нужды страны потратил, и в 60-м выборы выиграл Никсон, у которого были свои взгляды по поводу борьбы с коммунизмом, и уже в 63-м Вьетконг на юге Вьетнама победил, страна вновь объединилась и приступила к строительству все же социализма уже всерьез. Только вот денег на такое строительство у них было маловато, так что зарабатывать они их стали весьма своеобразно, отправляя своих граждан на заработки за границу, и в основном в Советский Союз. А в СССР как раз рабочих сильно не хватало, причем больше всего не хватало рабочих низкоквалифицированных, на те же стройки, а вот деньги у страны были. И зарабатывали эти деньги и вьетнамцы, и корейцы, и китайцы, строя для советских людей в основном жилье и все те же объекты соцкультбыта. И именно это позволяло мне относительно успешно строить настоящий сталинский социализм, который, как мне в свое время дед неоднократно говорил, основывается на обеспечении людей всем необходимым. Но он не забывал уточнять, что обеспечивать людей нужно именно необходимым, а все, что в перечень необходимого не входит, люди и сами купят. Вот только чтобы они могли все это купить, требуется наличие двух вещей, наличие ненужного товара и наличие у людей денег, которые люди могут, если захотят, заработать на предоставленной страной работе. Юрий Михайлович, да, уже давненько Михайлович, на Брянщине развернулся вовсю, и это оказалось проделать несложно. Руководство КПТ выделило ему просто невероятно большие средства. Правда, за эти средства следовало отвечать перед самой Светланой Владимировной, но он уж точно ответить мог. Уже в текущем году под его руководством, и по его, что особенно важно, проектам, были полностью перестроены 4 села. Правда, осенью вьетнамские рабочие уехали обратно в свой Вьетнам. Все же зимой они, скорее всего, просто вымерзли бы поголовно, но приехавшим им на смену строителям из Кореи и Китая на русские морозы было, похоже, вообще плевать. Тем более плевать, что дома-то строились все равно в тепле. Все фундаменты в селах были еще до октября поставлены, затем их просто прикрыли, чтобы земля под ними не замерзла, а дома строились внутри шатров, под которые специальные печки с вентиляторами качали теплый воздух. Еще быстрому строительству сильно способствовало то, что Василий Степанович успел запустить довольно много заводиков по выпуску стройматериалов, а в Карачеве даже стекольный завод заработал, на котором оконное стекло выпускалось, так что все, для строительства нужное, далеко и возить не приходилось. Почти все, ведь даже трубы канализационные делались на месте, то есть на двух небольших керамических заводах. Конечно, для города такие трубы, возможно, были бы не очень хороши, но для двухэтажного строительства эта керамика была очень даже годной и очень дешевой, как и производимая на тех же двух заводиках черепица. Вообще-то Юру идея крыть дома черепицей поначалу не вдохновила, ведь черепичная крыша получается довольно тяжелой сама по себе, а когда зимой еще и снега поднавалит. Однако в Мархе студентам арифметику тоже преподавали, так что некоторое переутяжеление крыш, причем на каменных домах с бетонными литыми перекрытиями, с лихвой окупалось. А если учесть, что качественная черепица может и 100 лет простоять, то некоторое несоответствие внешнего вида села древнерусским традициям стоило просто проигнорировать. Соломенная крыша требуемой хотя бы водоустойчивости с традициями гармонировала бы от силы пару месяцев. А когда какие-то корейцы предложили эту черепицу вообще разноцветной делать, Юрий Михайлович разошился уже вовсю. В индивидуальных домах, которые строились для конкретных семей, хозяевам предлагалось самым цвет крыши выбрать, правда, всего из 3 вариантов, а вот здания общественные у него быстро превращались в какие-то сказочные дворцы, и сам Юра даже себе не признавался в том, что дизайн его дворцов был навеян иллюстрациями Владимирского к волшебнику изумрудного города. Сам Василий Степанович к забавам Юрки относится снисходительно, тем более что парень за сметы вообще не выходил. А вот дополнительные удобства, которые он уже внедрил в новых поселках, колхозную жизнь сделали куда как более привлекательной для подрастающего поколения. Ну да, централизованная канализация в деревне – это чудо, ранее невиданное, однако очень, как выяснилось, полезное. Если то, что в эту канализацию попадает, не сливать в ближайшую речку, а с пользой применить. Деревня-то в любом случае не город, тут народ много нагадить не сможет, так что на село, даже большое, и пары сменных прудов отстойников хватит. А затем содержимое этих прудов, то есть то, что там отстоится, можно и в метановый танк запихнуть. Метана, конечно, это много не даст, однако уже через месяц в этом танке, если какие вредные микробы и были, то все сдохнут, и из танка очень хорошие удобрения можно сразу и на поля везти. Разве что на картофельные или свекловичные все же его возить не стоит, а вот на ржаные да овсяные очень даже неплохо получается. Но это все вообще дело десятое, а вот то, что в селе люди будут уже начали жить даже лучше, чем в городе, было действительно важно. Как важно и то, что небольшие промышленные предприятия в этих селах тоже без рабочих рук не останутся. Особенно МТС не останутся, на их базе как раз таких предприятий задумывалось очень много выстроить. Ведь народ-то там был рукастый, в отсутствии запчастей для тракторов мастера почти любую запчасть сами изготовить приноровились, а теперь планировалось, что они эти запчасти будут уже на потоке выпускать. Каждая МТС, свои, а нужными друг с другом меняться будут, но это и производительность труда поднимет, и зарплаты рабочим тоже. Вот только народ все же с некоторым неодобрением воспринял распоряжение товарища Федорова о том, что с начала посевной и до окончания уборочной такое производство будет остановлено. Но народ не одобрял и того, что в это же время спиртное в сельмагах не продавалось, и что теперь, к каждому чиху прислушиваться. Тем более, что народ все это не одобрял в целом, а вот конкретно очень даже поддерживал. Когда в одном селе в сельмаг водку просто по ошибке завезли, там водителя чуть не избили за это. Правда, бить его собрались все же бабы, но тем не менее, в целом год закончился на мажорной ноте, то есть для меня на мажорной. Я с огромным удовольствием слушала, точнее, читала, возмущенные вопли культурной элиты страны, а Павел Анатольевич рассказал, что им, то есть его службе, пришлось в некоторых регионах перейти на усиленный режим. Настолько усиленный, что несколько сотен культурных элитариев Новый год встретили в местах временного содержания, большей частью за нетрудовые доходы, хотя и чисто уголовных статей немало граждан поймать успели, точнее, не успели вовремя следы спрятать. Ну, не ожидал никто, что копать здесь будет даже не ОПС, а КГБ. А эти товарищи копают быстро и очень, очень тщательно, так что шансов даже на условно-досрочное ни у кого там не было. Мне об этом Лена рассказала, когда мы перед праздником в очередной раз разминались в спортзале. А еще она меня порадовала, сказав, что я уже могу спокойно на пляж выходить, вот только где бы мне пляж в январе найти. То есть я знала где, но туда мне точно не надо. Пока не надо. Глава 5. Если подходить к вопросу строго формально, то в проводимом эксперименте изначально была заложена существенная несправедливость, на которую мне не преминул указать Пантелеймон Кондратьевич. Все пряники доставались лишь колхозникам, согласившимся стать совхозниками. Но даже в этом определенная часть справедливости все же присутствовала. В начале 50-х, еще при Сталине, в совхозы преобразовывались лишь колхозы убогие, а процветающие, по крайней мере те, что планы по сдаче продовольствия выполняли, так колхозами и остались. То есть сейчас в рамках эксперимента пряниками вознаграждались селяне, делом доказавшие, что работать они умеют и даже, возможно, любят. Это не было, конечно, характеристикой всех подвергнутых эксперименту колхозов, но все же большей частью колхозы были не самыми бедными, и за последние 10 лет они действительно смогли выделиться серьезными такими успехами. Поэтому укор со стороны товарища Пономаренко был все же в основном формальным, а к тому же он и сам знал, что в трех областях никто ранее созданным совхозом самостоятельно заняться выпечкой пряников не запрещал. И в некоторых, правда, очень не во всех, руководство совхозов тоже всерьез занялись улучшением условий быта и работы, для чего в областях были организованы центры по предоставлению рабочей силы, а в Башкирии таких центров вообще 3 открыли, куда руководители совхозов могли обратиться, чтобы заполучить дополнительных строителей из братских стран. И условия за получение были очень просты. Совхоз был обязан предоставить набираемым рабочим относительно приличное жилье, нормальное питание на весь сезон строительства, и на этом список специальных условий заканчивался. А общими условиями были обязательства оплаты стоимости стройматериалов и полной суммы начисленной строителям зарплаты после сбора урожая. То есть платить можно было и до этого сбора, но после уборочной, то есть после того, как совхозу поступала основная часть годовой выручки, требовалось расплатиться полностью. Это ограничение должно было предотвратить постройку рая на земле в рамках отдельного села за государственный счет, из-за неисполнения данного условия руководства, о чем все совхозное начальство специально предупреждалось, отправлялось под суд по статье «Хищение государственной собственности в особо крупных размерах», то есть должно было отправиться. Однако прецедентов все же не случилось. Считать совхозные бухгалтеры все же умели, и умели в том числе подсчитывать, во что обойдется новое жилищное строительство. Поэтому, хотя затраты на импортную рабсилу были меньше, чем на отечественную, в основном они на стройки привлекали как раз последнюю. В центре рабочих можно было нанять на строительство довольно большое, а отечественных шабашников нетрудно было найти и на постройку 1-2 домов. Поэтому в селах, где располагались МТС, такое строительство жилья стало очень популярным, а работали на этих шабашках главным образом чеченцы. В самой Чечне особой работы не было, и тамошние мужчины по всей стране на летний сезон разъезжались на такие небольшие стройки. А с наличием МТС в селе это связывалось тем, что в течение ближайших 3 лет все эти станции было запланировано преобразовать в мини-заводики по производству запчастей, и для их работников жилье уже строилось за счет государственных фондов. А так как дед, точнее его протеже Юрка, в этих поселках решил сразу устроить и канализацию, и водопровод нормальные, то построить дом рядом с таким поселком и подсоединиться к системам стало уже нетрудно и недорого. Настолько недорого, что уже началось строительство там и совсем уже частных домов, благо сельским жителям стройматериалы продавались по очень льготным ценам. Я занималась теперь главным образом подсчетами потребности в сельском населении, причем с учетом того, что изрядная часть этого населения все же занята будет совсем не в сельском хозяйстве. По моим расчетам выходило, что для обеспечения любой из тех областей продуктами было достаточно, чтобы крестьян в области было около 10%, а пока там их насчитывалось даже больше 60%. То есть в селах столько народу проживало, и очень многие селяне всеми силами старались перебраться в города, просто потому, что благодаря куче тракторов и прочей техники им там особо делать было нечего. Не было настоящей работы, а потому и денег не было, но если им дать работу с нормальной зарплатой, то такая тяга наверняка существенно сократится. А если им и жилье дать, городское по качеству превосходящее. Мечты. То есть селяне об этом, конечно же, мечтали, вот только очень немногие хотя бы пальцем о палец ударили для осуществления мечт. Так что, по большому счету, суть работы новых руководителей областей заключалась в том, чтобы заинтересовать население все же пальцами в нужные места ударять. Собственно, и показательные совхозы обустраивались для того, чтобы людям на практике показать, как можно и нужно жить в деревне, а затем, как такую жизнь люди для себя выстроить могут. Не знаю, может быть, в силу прежних родственных чувств я больше всего просчитывала варианты для Брянщины, но наиболее заметных успехов первым достиг Александр Петрович. Я думаю, что тут большую, если не главную, роль сыграла его жена, Валентина Ильинична, которая ударными темпами начала повышать уровень медобслуживания в республике, довольно простым способом. Буквально в каждом относительно крупном селе под ее руководством строились очень неплохие медпункты, в подавляющем большинстве которых менее чем за год появились как минимум штатные фельдшеры, просто потому, что рядом с таким медпунктом сразу же строился и дом для этого фельдшера, а впоследствии планировалось и дом для врача построить, со всеми удобствами, конечно, а медработнику, соглашающемуся в село на работу переехать, сразу же выдавался автомобиль. То есть фельдшеру сразу выдавали совраску в пассажирском варианте, а пока еще немногим согласившимся на такой переезд врачам выдавалась «Волга ГАЗ-22», то есть универсал, причем обязательно с автоматической коробкой. К тому же медпункт, по сути небольшая больничка, в которой даже две палаты для стационара имелась и операционная, обеспечивал работой уже минимум 6 человек. Потому что мало ли что может случиться, в примедпункте имелась и своя небольшая аварийная электростанция с монтером-электриком, гараж для машины скорой помощи с водителем, в пункте работала как минимум одна медсестра и одна уборщица, занимающая должность все же завхоза, на зиму, точнее, на все время с конца сентября по начало мая, дополнительно еще нанимался отдельный истопник, а по штатному расписанию, почти нигде еще не заполненному, в каждом медпункте, обслуживающем как минимум 100 семей, должен был еще появиться и постоянный администратор, которого Сережа, прочитав в этом самом расписании про должностные обязанности, назвал специалистом трудной судьбы, потому что в эти самые обязанности входило ведение медицинских карт в обычном и электронном виде, обслуживание КВ-станции телефонной связи и связи компа администратора с районной больницей и областным информационным центром, обслуживание и ремонт всех устанавливаемых в медпунктах медицинских приборов. В общем, там нужны были специалисты очень разносторонние. И чтобы такие специалисты появились, Валентина Ильинична организовала в Уфе специальное училище, куда принимались почти исключительно демобилизовавшиеся из армии солдатики-радисты. То есть не только радисты, а все, кто с военной электроникой уже знаком был не понаслышке. И меня удивило лишь то, что уже в первом наборе в училище сразу набрали 250 человек, заявление подало больше 2000 кандидатов. Но я все еще не очень представляла себе, насколько в стране была острой пресловутая жилищная проблема. А так как выпускникам тоже дом обещался не хуже, чем фельдшерам, малое число желающих объяснялось лишь тем, что информация о наборе была опубликована лишь в самой Уфе и в Благовещенске. И весной такие же училища должны были открыться в Брянске и Рязани, как минимум еще два, а Николай Семенович озадачил Госплан подсчетами на предмет потребности в подобных училищах уже для всей страны. Причем в училищах, точнее, все же в нормальных техникумах с 3-летней программой обучения, где обучать предполагалось не солдат-радистов, а простых выпускников 10-леток. А в МИФИ на кафедре товарища Кузина началась разработка экспертной системы, которая должна была помогать сельским фельдшерам в постановке верных диагнозов. Я подумала, что если он когда-то подобную систему разработал на древней машине Минск-32, то на современной-то у него точно что-то приличное получиться должно. Просто потому, что в последних настольных машинах уже стояли диски емкостью по 210 мегабайт, а в машину напольную таких можно было воткнуть уже до 64 штук, так что там было возможно довольно приличную базу знаний собрать. И для меня было открытием, что сам термин «база знаний» как раз Лев Тимофеевич и ввел в оборот, причем дал ему очень четкое определение. Хотя уверенности в том, что это было и в прошлой реальности у меня, конечно, не было. А вот в чем у меня была абсолютная уверенность, так это в том, что первую в мире оптическую линию связи разработали в СССР, в Зеленограде, и я тамошним инженером, занимающимся оптикой, устроила настоящий режим максимального благоприятствования средств, причем любых, я им выделяла, через КПТ, практически без ограничений, то есть на работу без ограничений, но и в плане личного благополучия им наобещала 3 короба, в смысле, квартиры, машины, дачи, но только после того, как они покажут мне действующую линию, передающую сигнал минимум на 200 км со скоростью не менее сотни мегабит в секунду. И шансы всем обещанным обзавестись в не сильно далеком будущем у них были довольно высоки. В Звенигородском институте уже проложили оптику длиной в пару километров между разными корпусами. Правда, на обычных светодиодах и скорость передачи данных в линии немного превышала пару мегабит. Но я же знала разные электронные слова. И эти самые диоды с гетеропереходами в Рижске и в Брянске уже миллионами выпускались. И теперь я инженерам в Рижске сказала новое слово, даже два сразу. Полосковая геометрия, и там все уже так круто завертелось. То есть завертелось-то еще раньше, прошлой осенью, после произнесения мною слов «колотый лазер». И эти слова в Рижске для всех были очень даже понятны, ведь первый такой лазер Ник Холоньяк сделал еще в 62-м. А новые слова тех, кто увлекся полупроводниковыми лазерами, заставили еще шустрее думать, и мне пообещали, что рабочий полупроводниковый лазер, работающий в непрерывном режиме, да еще и серийный, с завода выйдет уже весной. Весна, понятное дело, понятие довольно растяжимое, но всяко его растянуть дальше следующего лета не получится. Так что перспективы радовали, но во всей этой науке скрывалась одна серьезная неприятность. На нее требовалось уж очень много денег, очень-очень много, а денежки я очень тщательно считала. Зарубежная Карла, случайный однофамилец знаменитого русского книгоиздателя и его верные последыши уже отечественного разлива искренне верили, что экономика – это дела, которым должна заниматься экономка, то есть нанятая баба, ведущая домашнее хозяйство этих пустобрехов. И поэтому они с пафосом кричали о том, что при коммунизме денег не будет. Однако люди, в экономике разбирающиеся куда как лучше Карлсона и его друга Энгельсона, задолго до этих клоунов доказали, что деньги – это вовсе не кругляшки из ценных металлов и даже не разноцветные бумажки, а всего лишь мера человеческого труда. Поэтому опровергать иностранных теоретиков никто даже не собирался, ведь всякому понятно, что при коммунизме денег действительно не будет, а также не будет и таблицы умножения, и вообще ничего не будет. Просто потому что коммунизм – это утопия. То есть утопия, в которой, как всем известно, у каждого человека будет минимум по три раба, которые его накормят, напоят, оденут, обуют, ублажат разнообразно, в зависимости от того, что возжелает узреть в коммунизме очередной мечтатель. Но на практике коммунизм никогда не возникнет, а во всех других формациях человеческой цивилизации деньги всегда будут необходимым атрибутом. Потому что именно они позволяют человеческий труд измерить и воздать каждому по делам его. А я как раз и занималась тем, что какую-то часть общественного труда направляла на решение задач, которые в дальнейшем этот труд должны сделать более производительным, то есть обеспечить людям благо при заметно меньшем уровне потения в процессе работы. И у меня кое-что получалось. Правда, по пути приходилось очень резко отсекать от процесса разделения результатов этого общественного труда тех, кто очень сильно желал отъесть больше, чем он наработал. И первая итерация прошла довольно успешно. От общей кормушки удалось оттолкнуть довольно много граждан, в кормушку эту ничего не положивших, или даже положивших, но слишком мало для того, чтобы отползать от нее с набитым брюхом. Правда, в мелочах Верховный Совет мои предложения поменял, и теперь авторы произведений литературы могли получать гонорары от издания своих творений целых 5 лет, а не только лишь при первом их издании, но в остальном мне постановления понравились. И прежде всего мне понравилось, что авторские права перестали наследоваться. Со смертью писателя все его творчество превращалось в общественное достояние. Так что теперь пухлый наследник Аркадия Гайдара не будет получать миллионы рублей авторского вознаграждения за произведения, написанные даже не его родственникам, до конца существования Советского Союза и даже дольше. А те произведения, которые создавались на заказ, таковыми становились уже при передаче их в издательство. Тут я просто вспомнила одну историю из прошлой жизни, про очень хорошую книгу-историю, и про очень хорошего писателя, которого звали Владимир Богомолов, который писал свою самую знаменитую книгу 5 лет, и за это время получил от издательств в качестве авансов денег больше, чем за это же время заработал Глеб Евгеньевич Лозина-Лозинский, то есть даже не будучи членом Союза писателей, в санаториях которого он бесплатно проживал 2 года из этих 5, он заработал денег больше, чем доктор наук и знаменитый авиаконструктор. А после выхода этого романа он получил денег больше, чем Глеб Иванович смог заработать за всю свою долгую и очень напряженную жизнь. Об этом я случайно узнала, когда знакомые ко мне обратились помочь на памятник его жены денег дать. Даже на это семья выдающегося советского конструктора денег не заработала. Когда я писала проекты постановлений, я писателя даже мысленно не упрекала. Просто тогда была такая система, на мой взгляд, очень несправедливая, и я постаралась в нее справедливости немного добавить. Ну, как смогла, но это не понравилось очень многим. Впрочем, понравилось это куда как большему количеству советских людей, так что я по этому поводу и не переживала. Для меня было главным то, что большинство людей с моим пониманием справедливости были согласны, и я изо всех сил пыталась людям показать, что справедливость выгодна для всех. Причем не только для простых советских граждан. Для граждан иностранных тоже справедливость была выгодна. Специальным указом, который вообще не я подписала, а товарищ Паталичев, правда, после долгого с ним спора, едва не перешедшего в рукоприкладство, было организовано во внешторге отдельное управление, занимающееся прямой торговлей с предприятиями стран социалистического лагеря. Потому что эти самые предприятия могли много чего советским предприятиям дать, и речь тут шла именно о поставках продукции для предприятий, ширпотребом внешторг сам занимался, а в СССР для, допустим, обустройства огромного количества маленьких заводиков не хватало, в первую очередь не хватало все того же электричества. Да, скоро, через пару-тройку лет, заработают могучие АЭС-2 штуки, и даже скорее через 5-6 лет они заработают, а электричество требовалось уже сейчас. В одной Брянской области планировалось запустить в течение всего 3 лет порядка 500 малых заводов, которым, если не ужиматься, нужно было откуда-то взять минимум гигаватт электрической мощности. И если подразумевать, что все это будет запитываться с каких-то энергетических гигантов, то там и ЛЭП разных требовалось понастроить ну очень много. Но в области имелись и свои топливно-энергетические ресурсы, так что был вариант поставить рядом с новыми заводами и новые электростанции, небольшие, работающие на местном топливе, и вот такие электростанции могли социалистические иностранцы изготовить. Венгры могли, немцы и, если особо припрет, могли и чехи, но с последними я связываться по ряду причин не хотела. Да и с венграми работать у меня острого желания не было, а вот помощь братским немцам заработать на русский бензин, почему бы и нет. В ГДР уже делались очень неплохие 2-мегаваттные генераторы, почти 2, на самом деле мощностью в 1750 кВт, но я точно знала, как их дотянуть до нужных мне параметров, правда их немцы делали под свои дизели, а я считала, что дизельное электричество получится излишне дорогим. Но в Брянске на мажзаводе без особого напряга могли изготавливать и небольшие паровые турбины требуемых параметров, а в Красном холме, как я уточнила, нужные котлы могли поставлять по штуке в сутки, причем считая выходные и праздничные дни. Да, на производство опять нужны были деньги, точнее, овеществленный труд, но для немцев такого труда в СССР было достаточно. Им поставлялась сталь, нефть, бензин, то есть за те рубли, которые шли в уплату за покупаемые в Германии товары, а все расчеты в новом управлении именно в рублях и велись, в простых рублях, но не в бумажных, а в безналичных, и для проведения этих расчетов в Москве, Рижске, Брянске и в Благовещенске, а также в Берлине, Лейпциге и Йене были организованы специальные расчетные центры, установлены компы, связанные друг с другом высокоскоростными кабельными линиями. Программы для этих расчетных центров разрабатывались частью у Сережи в институте, а большей частью все же в Германии, и теперь муж должен был чуть ли не каждый месяц летать туда в командировки. А я его еще и попутными задачами нагружала, так что особой радости от этих командировок, в отличие от сопровождающих его сотрудников, он не испытывал. Но работа чаще всего именно так и работается. Даже самое любимое дело на 90% состоит из вещей, которые делаются через силу и лишь благодаря тому, что человек понимает, что делать это все равно придется. Зато когда работа завершается успехом, это доставляет столько радости. Сережа из очередной командировки в начале марта вернулся с радостью уж совсем не маленькой. Ему немцы подарили обновленный Трабант, потому что он по моему поручению договорился с некоторыми немцами о налаживании кооперации с Рижским и Красноуфимским заводами. Кооперация оказалась взаимовыгодной. Немцы получали новенький 4-тактный двигатель, а 2 советских завода, все электрооборудование для своих машин, кроме аккумуляторов. В результате Трабант стал жрать почти вдвое меньше дефицитного в Германии бензина, и его даже в немалых количествах западные немцы стали покупать, вот Сережа и обломилась. Подарочек, откровенно говоря, был нам нафиг не нужен. Мы даже свои «Волги» давно уже Сережиным сестрам подарили, потому что сами пересели на «Камы». То есть Сережа пересел на простую, а я вообще на «Каму Яхонт», размером с небольшой лимузин с шестицилиндровым мотором на 130 сил. А еще у меня была положенная по должности «Чайка», но она большей частью так и стояла в гараже совмина. Кому-то под мои требования делали, и я на ней чувствовала себя вполне уверенно. А «Чайка» казалась мне все же слишком большой и неуклюжей, что было неверно, но я очень давно уже привыкла к переднеприводным машинам, а теперь к такой привыкать нужно было уже третьей Сережиной сестре, или даже пятой. Еще две им достались после запуска в серию «Саврасок», на заводе почему-то специально для меня как раз две изготовили в варианте «Салон», с обитыми софьяном сиденьями и с велюровой обивкой самого салона, то есть, на мой погляд, абсолютно непрактично. А вот в селах под Богородском и от них польза будет. Впрочем, польза от «Саврасок» теперь много где возникнет. Благодаря сотрудничеству с немцами завод очень быстро вышел на максимальную производительность, дозволенную председателем Госпланов 50 тысяч машин в год. И я убедилась, что товарищ Струмилин даже в этом оказался прав. В городе с населением в 25 тысяч человек для увеличения объемов производства даже лишних грузчиков найти было уже невозможно, а уж про сборщиков на конвейеры говорить не приходилось. И это при том, что собственно в Рижске только кузовы делались, а все остальные комплектующие из других мест привозились. Со Станиславом Густавовичем я про «Савраски» плотно поговорила, затем мы с ним вместе всякое посчитали, плюнули друг другу в морду и разошлись каждый при своем единственно верном мнении. Я пошла думать, где бы еще один автосборочный завод для «Саврасок» построить, а он... Какие еще модели легковых автомобилей могут быть востребованы в СССР? Но уже к празднику 8 марта ни ему, ни мне стало не до автомобилей. Глава 6. Вовка заболел 6 марта, и уже вечером я с ним попала в больницу, а вышла с ним из больницы 29-го. Вышла, больше похожая на зомби, чем на человека, и за прошедшее время я вдруг окончательно поняла, что семья – это самое дорогое, что я всех детей, мужа, остальных домочадцев очень люблю, и что они тоже меня любят, и делают все, чтобы у нас все было хорошо. Домой-то я вернулась, но на бюллетене просидела еще 2 месяца, полностью выпав из общественной жизни, а когда я в эту жизнь вернулась, то убедилась, что как начальник я специалист не просто хороший, а отличный, потому что за время моего отсутствия на работе эта самая работа продолжалась как ни в чем не бывало, и все, что я когда-то намечала, было уже сделано. А еще много было сделано такого, о чем я даже и не мечтала, но специалисты сами придумали и сами это сделали. Далеко от Москвы, на горно-обогатительном комбинате возле станции «Известковая», в мае заработала установка по правильному обогащению железной руды. Я вроде когда-то, причем вскользь, заметила на каком-то совещании, что сейчас руду обогащают неправильно, и ребята сами постарались ситуацию исправить. Очень простую ситуацию. При существующих способах обогащения, например, при магнитной сепарации, в отвал уходит порода, содержащая менее 20% собственно железной руды, а конкретно на известковой туда шла порода, содержащая железо около 17%. Немного, но если учесть, что исходная руда этого железа содержит чуть больше 35%, то получается, что в отвал уходит половина добытого, а это выглядит уже не так весело. Ну и металлурги комитета решили повеселиться, придумав установку, которая из породы железа вытаскивает практически полностью. Там применялась не самая простая химия, нужно было и очень много серной кислоты, и соляной, и прочие химикаты нужно было чуть ли не эшелонами доставлять, а в результате из тонны отвала страна получала дополнительно чуть больше 1,5 центнеров чистого железа. Очень чистого, из которого можно было сварить самую хорошую сталь, вот только обходилось это чистое железо раз в 30 дороже, чем при старом методе обогащения. Да и электричество для его получения нужно было вообще немерено, однако парни, устроив по этому поводу совещание в Госплане, пришли к простому выводу. Дело это нужно всемерно развивать, а чтобы придуманная ими установка смогла переработать весь получаемый на ГЭКе отвал, нужно срочно строить 2 больших ГЭС на Бурее и 2 на Зее, и несколько ГЭС поменьше на других речках, а также неподалеку построить еще и ТЭС мощностью под гигаватт. И такое неожиданное заключение им получилось пробить лишь потому, что эти 1,5 центнера железа с тонны отвала тоже можно было считать отвалом, отходом производства, ведь после всего химического колдунства с такой рудой в сухом остатке у них выходило с тонны еще чуть больше 3 килограммов титана, килограмм марганца, грамм по 200 ванадия, вольфрама и кобальта, стронция 800 граммов, циркония и иттрия грамм по 250, рубидия за 100, грамм по 30 скандия и галлия. В общем, столько всего очень интересного, что овчинка точно стоила выделки. А чтобы овчинку выделывать, требовалось очень много чего построить, и на строительство тоже очень многое нужное с установки в виде отхода выходило. Очень чистый кварцевый песок, причем самый мелкий, идеальный для изготовления высокопрочных бетонов. А так как в процесс переработки включался еще и буроугольный шлак с ТЭС, то одновременно и не самый плохой цемент производился. Должен был производиться, пока там работала установка опытная, перерабатывающая 20 тонн отвала в сутки. Но постановление о начале строительства всех нужных ГЭС и ТЭС парни пробили как раз 8 марта, когда мне вообще ни до чего не было, и Станислав Густавович теперь наизнанку выворачивался, пытаясь изыскать средства на новое грандиозное строительство, и ведь изыскивал. Впрочем, одна ГЭС на ЗИ уже строилась, но жалких 1300 мегаватт мощности сильно не хватило бы, так что энергетики быстро подняли из архивов еще с десяток практически готовых проектов. Оказывается, только на ЗИ с притоками было уже спроектировано 10 станций, а на Бурее, тоже с притоками, 4, и каждая из них где-нибудь в европейской части страны считалась бы большой, ну а там большинство шло за средненькие, меньше 0,5 гигаватта. Но даже на совсем небольшую станцию в сотню мегаватт столько всего требовалось сделать, одного лишь цемента. На ЗИЕ, например, все плотины было решено строить целиком бетонные. Все действительно небольшие, метров по 10-12, но, что меня слегка даже повеселило, их вообще сборными собрались строить, из стандартных блоков, которые будут по реке привозиться и на место ставиться. По идее, так должно было быстрее получиться, но вот кто о такого вообще додуматься смог. Впрочем, додумались же мои инженеры до серийного производства малых ГЭС, а тут как раз малые, по дальневосточным меркам, конечно, станции строить собрались.